Глава 41. Рита. Никогда бы не подумала, что я могу понравиться кому-то, кроме собственного мужа. Более того, что подобный мужчина появится, как только я соберусь разводиться. Но жизнь преподносит удивительные сюрпризы. А может, все дело в том, что я неправильно себя оценивала? В любом случае, чем больше проходит времени, тем лучше я понимаю, с Аркашей надо было развестись давно, не дожидаясь, когда он начнет от меня гулять. Ведь жизнь намекала, что мы не так уж друг другу подходим. Я люблю живопись, мне нравится ходить в галереи и на выставки. В этом отношении мы с Аркашей всегда были разными. К искусству его не тянуло, а к чему тянуло? Тут не скажешь. Он любил посидеть в ресторане, любил сходить в караоке. Его привлекали развлечения иного толка. Что-то приземленное. А духовное времяпрепровождение... Нет, это было не его. Как бы пафосно оно ни звучало. Да и про искусство мы никогда не разговаривали. Еще в начале наших отношений он задал интересный вопрос. «Зачем мне знать всех этих художников? Зачем мне в них разбираться? Что мне это даст?» Я попыталась ответить, что искусство – это не про практический смысл. Но мне не хватило аргументов. Не смогла я отстоять свою позицию. И теперь, вспоминая этот разговор, я осознаю, что как-то быстро, может из-за молодости, может потому что характера не хватило, я стала подстраиваться под Аркашу. А теперь, когда он нашел себе новое счастье, когда исчез из моей жизни, я не то чтобы стала ощущать себя свободнее и счастливее, я чувствую себя другой. Пока мы едем, Виталик рассказывает про себя, потом про выставку, про Дали. А я ловлю себя на мысли, что мне очень нравится общество моего нового друга. Это как глоток свежего воздуха, и при этом невидимые теплые объятия одновременно. Виталик не пытается сократить дистанцию между нами, хотя я чувствую, что хочет. Потому как нет-нет, но касается моей руки. Как не сводит с меня взгляда, как внимательно слушает. Иногда я думаю... А вдруг у его ухаживания есть злой умысел, что ли? Может, Виталий хочет что-то разведать через меня о Владимире Петровиче? Но нет, точно нет. Во-первых, я не владею информацией о бизнесе. Во-вторых, лично у меня ничего нет. По сравнению с Виталиком, с Аркашей, да и с собственными детьми. Я бедна, как церковная мышь. Вечер проходит приятно. И когда мы уже ужинаем в одном из лучших ресторанов, Виталий как бы, между прочим, у меня спрашивает. «Мы еще увидимся?» «А ты хочешь?» – улыбаюсь, не сводя с него взгляда. И снова в голове мысль. «Ну не может же этот мужчина сходу настолько мной увлечься. Сразу, с первого взгляда. Так бывает только в книжках. И снова себя одергиваю. До того, как Аркаша так поступил со мной, я была куда более уверенной в себе». «Конечно, я бы с тобой и не расставался. Ты мне очень нравишься». Воцаряется молчание. В моей голове миллион мыслей. Если мы сойдемся, как на это отреагируют мои дети? «А Владимир Петрович, а вдруг я ошибусь, и что тогда? Больше всего я боюсь всем навредить. Ведь будь Виталик парнем с улицы, и проблем было бы меньше». «Ты тоже мне нравишься», — киваю, «но давай поговорим честно. Как ты представляешь, что будет с нами дальше?» «Просто», — пожимает плечами, «наши отношения будут развиваться так, как тебе комфортно». Невольно прячу глаза. «Комфортно. Мне комфортно уже сейчас в отель поехать после ужина». Но я вроде не такая. А может и такая. Но не сегодня. И не сейчас. Поэтому Виталик отводит меня домой. И мы даже не целуемся. Я выпархиваю из машины и иду к подъезду. Мои ладони снова влажные. А может, надо было все-таки расстаться немного более близкими людьми? Нет-нет-нет. Успею. Точно успею. Вечером где-то через час я получаю сообщение. Спокойной ночи. А вот Таня пока что так ничего и не заметила. Даже не обратила внимания, что мама куда-то ездила. Хотя обычно вечера я проводила дома. С другой стороны, подростки больше зациклены на себе в таком возрасте. Следующее утро тоже начинается сообщение от Виталия. Пожелание доброго дня. А у меня губы сами растягиваются в улыбке. Все-таки что ни говори, а мужчина, его наличие, это важно. Он придает женщине блеск, радость, даже очарование. На работе перемену в моем настроении замечают сразу. Одна из медсестер, Арина, с которой у нас довольно доверительные отношения, глянув на меня, произносит: «Маргарита Константиновна, я могу ошибаться, но, по-моему, развод вам пошел на пользу. Вы выглядите такой счастливой». Да, я думала, что у меня будет депрессия, а наоборот, будто камень с души. Весь день я буквально летаю. Даже скандал с родственниками одного из больных не вызывает у меня никакой реакции, хотя раньше я могла злиться на это и расстраиваться. Ну как, вроде бы взрослые люди не понимают, что человеку при диабете необходима диета. Какого черта вы требуете, чтобы ему давали шоколадки? Но сейчас идиоты и идиоты. И хотя дел меньше не стало, выполняю я все быстрее, чем обычно. хотя иногда и немного отвлекаюсь, потому что снова переписываюсь с Виталиком. И вроде ерунду обсуждаем, но я нет-нет да поглядываю на телефон, ожидая, когда же он мне ответит. Или еще что-то спросит. Виталик тоже на работе, и, как я подозреваю, дел навалом. Но я жду главного, нового приглашения куда-нибудь. И, конечно, я его получаю. Пойдем сегодня в театр? Конечно, пойдем. Хоть в театр, хоть куда.